Следующее. الستون دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفين جتيت تلقى ما يرد عليها فاجتني بثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة وقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الخطب المبتدعات فتوقهم. Да, дафа шубухат. Следующий пункт, качество, необходимое для искателя знаний. Отводить от себя шубухаты. То есть разные заблуждения, разные сомнения. Потому что шайтан, он никогда не успокаивается. Ему нужно твое сердце. Шайтану нужно твое сердце. Это ты успокаиваешься. Ты забываешь, ты расслабляешься, а шайтан нет. Он стремится к тому, чтобы посеять обязательно в твоем сердце какие-то сомнения и заблуждения. Причем одно за другим, одно за другим, одно за другим. И вокруг, кругом его приспешники, люди заблуждений, которые призывают к своим заблуждениям. Их сейчас множество, особенно с появлением этой сети. Сколько заблуждений по разным направлениям. Поэтому нужно обязательно бояться проникновение сомнений в твое сердце, или что прицепится что-то к твоему сердцу из заблуждений. Поэтому автор говорит здесь, не будь губкой. Нельзя быть губкой, которая впитывает все подряд. Нужно быть, наоборот, как стекло. Ты видь заблуждения, да, зри их, вот они заблуждения, но не поглощай их. И знай, что ни одного заблуждения, ни одного сомнения, ни одного шубухата, ни одного домысла нет, чтобы на него не было ответа в книге Аллаха, в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, или в словах ученых. Все разъясняется. Поэтому есть у тебя какая-то убежденность, убежденное знание на основе Курана и Сунны. И вот кто-то тебе подбрасывает какие-то сомнения, скажи так, подожди. Есть убедительные вещи, на основе убедительных доводов, в которых нет сомнений, как я сейчас оставлю из-за каких-то непонятных домыслов, каких-то шубухатов кого-то. Автор, рахмаллаху тааля, говорит здесь, не делай свое сердце подобным губке, поглощая все, что к нему подступает, и сторонись возбуждения сомнений в себе и приведения их своей душе. Ибо они, сомнения, домыслы, вот эти все, они захватывают подобно крючкам, а сердца слабы. Вот шубухаты, сомнения, они как крючья, они захватывают, а сердца они слабые. И в основном их сеют носильщики дров, еретики, ахлюль бида. Поэтому остерегайся их. Вот такие вот замечательные слова. Пусть твое сердце не будет как... Говорит автор рахмаллаху тааля сифинджа. Что такое сифинджа? Сифинджа, то есть губка. Это на самом деле совет кого? Это завет шейху Ибн Таймии, рахмаллаху тааля, его ученику, Ибнуль Кайиму, рахмаллаху тааля. Он сказал, не делай свое сердце из сифинджа, то есть губкой, которая принимает и впитывает все, что подходит к ней, подступает к ней, но сделай свое сердце как зуджаджа, то есть как стеклянный сосуд. Прозрачный, стеклянный, чистый сосуд, который просвечивает и видно, вот что за стеклом. Вот это чистое убеждение, чистое знание, что в сердце есть. Видно, оно там внутри в сердце. Но в то же время, этот стеклянный сосуд, он не подвергается влиянию того, что вокруг него, что подступает к нему. Действительно, очень хороший пример, который дал, хорошее сравнение, которое дал Шейх Ибн Таймия, рахмаллаху тааля. Это чистое стекло, внутри, то, что в нем, внутри этого сосуда, оно прозрачное и чистое. Если вокруг появляется что-то мутное, мутная вода или что-то другое, то не замутняет то, что внутри этого сосуда. Но та полезная влага, полезная вода, которая в нем, она вот явная и очевидная. Для людей. Люди пользуются этим. Хорошо? А некоторые люди, да, их сердца вот как губки. Да упасет Аллах Субхану Тааля. И смотришь, и бросает человек от одного шубухата в другого. Ну, вроде только выпрямился, вроде ему объяснили, вроде разъяснили вот эти вот заблуждения, их ошибочность. Вдруг его бросает уже другому заблуждению. Потом к третьему, к четвертому. Как губка. Все, что происходит, все порождает, вызывает в нем какие-то заблуждения, какие-то сомнения. И появляется вот это вот «Ара-эйт аль-Яманий», помните, о котором мы говорили? А как ты думаешь, а может быть, йеменская вот это вот, а может быть, как ты считаешь? Что, помните эту историю, когда Ибн Умар, когда он сказал людям из Йемена, когда они задали какие-то вопросы ему, он ответил, они стали говорить, на основе знания ответил, «О, Абу Абдурахман, а как ты считаешь, а вот если, а может быть так?» И сказал им тогда, что «Эджаль араэйта фильемен», вот это вот «как ты считаешь, а может быть, я так думаю» и так далее, это сделай там в Йемене. То есть не нужно этого, сделай это в Йемене. Многие люди, их сердца вот такие нестабильные. Нет прочности в их сердцах. Не стоят прочно на истине. И все время рождают и порождают они какие-то шубуаты, какие-то сомнения, какие-то домыслы. И уляма, они сказали слова истины, сказали так, уляма, что если мы будем идти на поводу у всяких домыслов, всяких шубуатов, у всего, что будет приходить на ум, всякие мысли, которые рождает наш ум, если мы будем идти на поводу у всего этого, то не останется у нас ни одного текста шариатского, аята или хадиса, который бы у нас не вызвал какие-то сомнения, колебания, допущения разных там пониманий, а может быть так, а может быть так. Если мы позволим вот так вот себе идти на поводу разных домыслов разума. Поэтому смотрите, как вели себя сподвижники. Сподвижники, ради Аллаху Талян. Они брали Коран, как он есть, очевидный его смысл. Брали Сунну, как она есть, очевидный ее смысл. И не говорили, не произносили вот эти выражения, которые произносят спорщики. Да, хорошо, а я такой, а если сказать вот так, а если допустить вот это, и разные допущения начинаются, разные вопросы, замечания, возражения, допущения. Да, если, может быть, какой-то действительно вопрос, сильный вопрос какой-то встал, действительно задается вопросом, действительно есть основания какие-то так понять. Или то, что до этого уже разъяснялось, например, вставал этот вопрос и разъяснялся во времена пророка алейхиссалату вассалям или после него. Да, тогда человек может что читать, исследовать этот вопрос. А иначе нужно этого сторониться. А так, слушает человек хадис. Иннама аль-амалю бинният. Поистине деяние в соответствии с намерением. Ва иннама ликулли имрин ма нава. Каждый человек будет сообразно его намерением. И говорит, а есть же вероятность, что здесь имеется в виду вот под деяниями, все деяния по намерению, имеется в виду деяния, вот эти вот основные деяния, как намаз, там закат, пост, хадж, остальные ибадаты, уже как бы побочные, не основные, то есть здесь уже условие не стоит и так далее. Начинает что допускать разное, то, что называется ихтималят аклия, то есть допущение разума логически, а ведь это возможно, и то возможно, и так далее. И потом на вот этих своих допущениях строят другие уже допущения, разные. И как часто это бывает у некоторых людей. Видя, что все время он чего-то тебе приводит, какие-то сомнения, какие-то мысли, какие-то возражения, допущения. А на самом деле это очень большая брешь при получении знания. Такой человек, он истинным ученым не станет. Это большая брешь. Оставь вот эти все всякие допущения и домыслы, иди вот по очевидному пути, следуй, держась за что? За захир, за очевидное. Очевидный смысл аятов и хадисов. Держись их, альхамдулилля, спасительный путь. Это основа. Как просто все. Держись за очевидный смысл аятов и хадисов. Это есть основа, это есть правило. Посмотрите на жизненный путь пророка, алейхиссалату вассалям, жизненный путь сподвижников. Хадисы. Говорит пророк, алейхиссалату вассалям, какой-то хадис, как воспринимают сподвижники? Что слышат, то и воспринимают на основе очевидного смысла этого хадиса. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, говорит что-то, они начинают приводить разные домыслы, допущения, там, начинали это делать сподвижники. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит сподвижникам, что Аллах, субхана ва тааля, нисходит на ближайшее небо в последнюю треть ночи. Аллах нисходит на ближайшее небо в последнюю треть ночи. Говорили сподвижники, как нисходит он, о посланник Аллаха? Как это происходит? А что небо, небеса разве могут вместить Создателя? Как сейчас начинают люди это говорить, всякую ерунду. Или что теперь, если он нисходит на ближайшее небо, престол остается, значит, без Аллаха, субхана ва тааля. Говорили такие вещи? Никогда в жизни не говорили. Подобные домыслы и допущения разума не позволяли себе никогда. Или когда пророк, алейхиссалату вассалям, увидел во сне, что Аллах, субхана ва тааля, возложил возложил ладонь свою ему между лопаток, говорит Прокорий Саратусна, возложил, да, ладонь свою между лопатками моими, я почувствовал холод его пальцев у себя в груди, между сосками. Когда сказал это сподвижникам, посмотрите, кто это из сподвижников вообще позволил себе сказать, это как это? Как это может быть? И так далее. Нет. Когда рассказал Прокорий Саратусна им, что приведут смерть в судный день, в облике, в образе овна, в облике овна, то есть барана, да, в облике овна, и между раем и адом поставят его и заколют. Заколют его, этого овна, то есть смерть заколят, так что будут видеть и обитатели рая, и обитатели ада, и будет сказано тогда, «Я ахлил джанна хулудун валя маут», у обитателя рая отныне вечности нет смерти. Великая, благая новость, самая лучшая. И потом, и будет сказано, «Яхлен нар хулюдум валямут», «О обитатели ада, отныне вечность и нет смерти». Какая ужасная для них эта новость. Сказали ли сподвижники, когда рассказал об этом и пророк, алейхиссалату вассалям, как это, смерть может стать овном? Сказали? Нет, не сказали такое. Шейх Усеймин говорит, рахмаллаху тааля, «Я себе советую и вам советую». Не задавайтесь вот такими разными мыслями, такими всякими вопросами. Особенно в вещах, которые касаются чисто ильма, ильма аль-гайб, то есть вопрос знания сокровенного. Знание сокровенного, что касается Аллаха Субхану Тааля, его атрибутов, того, что будет в загробном мире. Не задавайтесь там вопросом. Потому что разум там бессилен, потому что там разум теряется. Твой разум, он инструмент, да, но он не такой инструмент, который может себе брать и представлять, и постигать то, что касается ильмуль-гайб, знания сокровенного. Поэтому услышал, повинуйся, принимай в очевидном смысле этого, и все. Приходит человек, говорит, как это может быть так, что верующие в судный день, свет их будет изливаться перед ними и справа, а неверующие будут во мраке. Ведь они же в одном месте будут находиться, как это так, у одних свет, а другие при этом во мраке полном находятся, в кромешном. Как это может быть? Другие говорят, как это так, если все стоят на одной площади, у кого-то пот достигает их рта, у кого-то пот достигает их коленей и так далее. Как это может быть? Не задавай этот вопрос, как? Ты думай о том, что тебе делать, чтобы не оказаться в таком положении, хорошо, оказаться в положении верующих, чей свет будет изливаться впереди и справа. Третий приходит, говорит, как это ангелы сажают человека в могиле, усаживают его и начинают допрашивать, когда он уже похоронен, как он может сесть там, если он там находится в этой нише, где он там может сесть, говорят они, у него над головой уже сразу земля там, как он сядет. Он не сможет встать, привстать не сможет. Вот эти всякие мысли и домыслы, откуда они на самом деле? Кто их подбрасывает? Их подбрасывает шайтан. Их подбрасывает шайтан. То ты просто в этих вопросах, вопросах гаиба, вопросах сокровенного, предайся. Предайся и подчинись, тогда спасешься. Тогда спасешься. Не ищи какие-то объяснения, свои объяснения, которые придумает, там дает твой разум. Просто скажи, что «Сами'на ва аманна ва саддакна». Услышали и уверовали, и приняли. Приняли на веру, что то, что там, за нами, за пределами нашего понимания, вещи великие, которые мы не можем себе представить просто. Мы не в состоянии это представить. Вот такой путь, которому должен следовать искатель знания. Поэтому и говорит автор, не делай свое сердце подобным губке, которая воспринимает, впитывает все, что к нему подступает. И остерегайся того, чтобы возбуждать вот какие-то домыслы в себе и приводить их своей душе, или кому-то другому приводить их, тем более. У самого возникают какие-то непонимания, какие-то домыслы, начинают еще и людей впутывать в это, вводить в заблуждение. Потому что эти шуба, эти сомнения, они хаттаф, а то есть захватывают это, как ключи захватывают, а сердца они слабые. Сердца действительно слабые. Ахлюль-ильм, имамы боялись поэтому. Когда приглашали их иногда, ахлюль-бида, просто посидеть, поговорить, пообщаться там, поспорить чего-нибудь там, пообсудить какие-то вопросы, они говорили нет. Почему? Потому что сердце слабое. Потому что сердце слабое. Боится человек за свое сердце. А шубухаты, заблуждения и сомнения, домыслы, они как стрелы. Они проникают и пронизывают сердце. Ты даже не знаешь, а уже твое сердце на самом деле пробиты этой стрелой. Сердца, они слабые. И больше всего подбрасывают, сказано, этих шубугатов, этих сомнений, носильщики дров. Кто это? Носильщики дров, мубтадия, то есть ахлюбида. Поэтому остерегайся их. Те, которые приносят разные сор, солому, палки. Вот ахлюбида, что они делают. Разную ерунду они приносят твоему сердцу. Бросают весь этот мусор. Хорошо, все эти дровишки, все солому, палочки, все это бросают. Поэтому они много говорят. Почему названы вот эти вот Ахлюль-Калям? Почему так они названы Ахлюль-Калям? Те, которые разглагольствуют там об атрибутах Аллаха Субхану Тааля, о вечном мире и так далее. Почему они названы это Ахлюль-Калям? Да потому что много калям, много речи у них, много разговоров у них. Их и называют поэтому Мутакаллима, много говорящие, да, разговаривающие. Потому что у них только что у них есть, у них не знание, у них калям, у них слова только пустые. Пустые слова и всякие допущения и домыслы, всякие умозрительные заключения. Посмотри на их книги. Чебну Сами приводит пример Рази, Тафсира Рази. Тафсир вроде бы, но что не аят, тысяча вопросов к нему. Тысяча вопросов к нему, ну или меньше. Все это недопустимо для талиба аль-ильм. Знание, исламское знание, аль-хамдулилля, по милости Аллаха, оно ясное, оно четкое, оно понятное, оно легкое. Альхамдулилля. Это то, что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям.